Глава 24. «Стой! Да отвали же ты!» Как только все закончилось, Габриэль уперся голой пяткой повыше колена в почти металлическую правую ногу Роберта и оттолкнул его. Как только ему это удалось, Руфер соскочил на крышу с парапета и, держась заболевшее место пониже спины, хромая на обе ноги, добрел до валявшихся на полу собственных боксерок и подобрал их. Не глядя на застывшего полицейского, Грасса медленно пошел на выход. «Больной! Совсем!» – буркнул довольно громко призрачный. «Ай!» – сразу за этим произнес парень, ощутив неприятное жжение при ходьбе. Горностай нагнал его у самого выхода, сцапал в свои лапы и оттащил в сторону. Он обеспокоенно зашептал Габи прямо в шею, удерживая его спиной к себе. «Прости, Габриэль!» Роберт в каждом слове безуспешно боролся с неуправляемым хрипом. «Прости, я перегнул, не сдержался, виноват!» «Отвали!» – Габи, не глядя, ткнул назад локтем. «Раньше надо было думать. Черт, я идти не могу!» «Прости, я же сказал!» – мучительно повторил Роберт. «Переборщил, я просто... У меня крышу снесло, Габи!» «Габриэль, прости!» Покорно повторил Роберт, осторожничая в этот раз с объятиями. Он не сжимал худое тело Руфера. Полицейский его заключил в железобетонное кольцо из своих рук и почти даже не касался его тела. «У меня не было такого никогда. Прости. Я не знаю, как сказать, но это не просто секс. Я такое впервые в своей жизни ощущаю. Габриэль, это я...» «Да что ты? Отвали уже!» «Дай мне спокойно умереть, не рядом с тобой. Черт, я сейчас с ума сойду от боли!» Грассо бился о металлическое кольцо из рук своего мучителя, но тот их не размыкал. «Габриэль!» Совершенно убито настоял на том, чтобы его выслушали Роберт. «У меня к тебе чувства». Большой лоб горностая беспомощно упал прямо на шею, вынужденно отклонившего в бок голову Руфера. Старший лейтенант тяжело дышал и как будто умолк навсегда. Грасса остановился в своих попытках вырваться и сбежать от него. «Я не хотел тебе причинить боль. Ни в коем случае. Я рехнулся, почувствовав тебя в своих руках. Я не хотел и не хочу делать тебе больно. Хочу оберегать, защищать тебя». «Нездоровый совсем?» Габи стукнул пяткой по пальцам на ноге Роберта. Ноль результата. С тем же успехом мог побороться со статуей. «Кого ты решил защищать? Я тебе не девчонка, сам справлюсь со своими проблемами. А ты, походу, очередной верзила, кто из-за моей косы путает меня». «Нет», – взревел у него за спиной горностай, заставив призрачного вжать голову в плечи. «Ни с кем я тебя не путаю. Просто, да черт возьми, кажется, я люблю тебя». Габриэль окаменел, остановился. Старший лейтенант безмолвно разомкнул сдерживавшие Руфера оковы и сделал шаг назад. Он хмуро буравил серыми глазами узкую спину Грассо, на котором все еще болталась его майка, покрывшаяся теперь ароматом розовых роз. Габи не ответил. Секунду-другую помедлив, он, хромая, покинул крышу. Черный, почти мертвой тенью, за ним направился огромный провожатый. Руфер не стал убегать или исчезать. Он дошел до кровати, постеленной специально для него, и упал на нее прямо на живот, натянув одеяло, несмотря на жару, до самого темечка. Горностай закрыл дверь, на этот раз не на замок, опустился на раскладушку, оставаясь сидеть лицом к скрывшемуся в мире мягкой постели Руферу. В отчаянии он не смел даже прикоснуться к призрачному, продолжал буравить взглядом эту небольшую кочку на своей кровати и съедать самого себя изнутри. «Габриэль, прости!» Обреченно сказал Роберт. «Я могу хоть что-то для тебя...» «Заткнуться и уйти спать», — раздалось из-под одеяла. Горностай не сдвинулся с места. Он обхватил голову руками и так и остался сидеть до самого утра, пока, наконец, не ушел на очень длительную пробежку, позволив и Габриэлю, все это время изнывавшему под одеялом от жары и бессонницы, вылезти наружу и с облегчением уснуть. Горностай пропал почти на 4 часа. Совершив пробежку босиком и сбив ноги в кровь, старший лейтенант вернулся во двор собственного дома и там довольно долго на турникетах выбивал из себя желание направиться обратно в квартиру. Когда же он, наконец, хлопнул входной дверью и прошел босиком внутрь, оставляя на свежем паркете кровяные следы, полицейский услышал доносившийся веселый смех с кухни. Всех троих он нашел именно там. Габриэль, как и накануне, зажат с обеих сторон его сестренкой и братом. Руфер теперь был одет, как и прежде. На нем красовалась темно-синяя кофта, аккуратно зашитая в месте, где горностай ее разорвал. Габриэль пережевывал сытный завтрак, что-то похожее на яичницу с сыром и тостами, пока Ванесса, задрав кофту парня в месте ранения, внимательно изучала его шов. «Ты можешь не шевелиться?» – шутливо журила призрачного Несса. «Я сейчас промахнусь и вместо раны обработаю твой живот антисептиком». «Не могу!» – с набитым ртом весело смеялся Руфер. Его длинные волосы пока не были заплетены. «У тебя руки холодные!» «А ты потерпи! Нет, надо же! Как же ты спал! Посмотри, сколько крови натекло! И здесь разрыв появился!» «Это он в душе!» – Эдик потрепал гостя по плечу. «Столько времени провести под водой! Мочалкой шов тер! Думал, нитки сотрутся, а под ними уже зажившая кожа!» «Ничего я не тер!» – отбивался от них Габриэль, помогая Ванессе тем, что придерживал свободной рукой кофту, пока та обрабатывала рану. Горностай против воли сжал зубы, угрюмо поздоровался. «Доброе утро!» Только теперь его заметили. Человека, который собой почти полностью закрывал вход на кухню. Что в ширине плеч, что по высоте своего роста. «А, Роберт, привет!» – отозвался Эдик. «Ванька, смотри, тебе еще кое-что придется обрабатывать антисептиком!» Он намекал на ноги горностая, испачкавшие своей кровью пол. Сестра отреагировала незамедлительно, но не кинулась его спасать, а довольно хладнокровно спросила. «Роберт, ты зачем? Улицы же грязные!» «Ага», – поддержал Эдик. «У тебя кроссовки есть? Я никогда не мог понять это твое желание быть лучше всех в спорте. Или ты тренируешься, чтобы гоняться за преступниками в любое время и при любых обстоятельствах?» «Как же ты на работе ходить будешь?» – не унималась сестра. «Сейчас я помогу Габи, а потом помогу тебе. Потерпи немножечко». Полицейский поймал взгляд медовых глаз. В его собственном читалось покрытое обидой и непониманием. «А им можно называть тебя Габи?» Грассо заерзал на своем табурете. Это движение моментально отозвалось болью и новой волной жжения. «Ай!» – поморщившись, выкрикнул Руфер. «Что? Что случилось?» – переполошились младшие горностаи. «Рано?» «Я где-то нажала? Больно, да?» Руфер незаметно бросил взгляд в сторону того, из-за кого Грассо теперь чувствовал эту боль. Роберт мрачно молчал, он лишь сжал руки в кулаки. Два серых глаза из-под лобья окатили Габриэля неподъемным отчаянием. «Нет!» – Габи опустил кофту, остановив руки Ванессы, тянувшиеся к его ране с новым пластырем. «Спасибо, я лучше дальше сам». Парень забрал у удивленной девушки из рук пластырь и, прихрамывая, вышел из-за стола. «Мне вообще пора, я задержался». «Как? В смысле задержался?» Эдик воскликнул, а они с Нессой вместе разом помчались за народным героем. «Габи, куда ты сейчас пойдешь?» Девушка догнала его уже в коридоре. «Ты еще не можешь». «У меня есть еще дела. Но спасибо вам огромное за вашу помощь». Призрачный мельком обернулся, однако даже за такой короткий срок успел захватить взглядом образ горностая, появившегося в том же коридоре. Полицейский стоял дальше всех, но у Габриэля возникло такое ощущение, что старший лейтенант наступает ему на пятки. «Я приходил только сказать, что взрыв был совершен не мной, а задержался на сутки. Это опасно для вас». Неожиданно Габриэль приблизился к блондинке и поцеловал ту в нежную щеку. Девушка зарделась, схватилась за то место на лице, где только что ощутила прикосновение губ своего кумира. Ее невысказанные слова растворились в этой неловкой для всех ситуации. «Габи!» Эдик вдруг кинулся к своим кроссовкам, он стал спешно засовывать в них ноги. «Я с тобой! Должен же тебе хоть кто-то помочь, особенно сейчас, когда тебя кто-то подставляет!» «Почему сразу подставляет?» – хмуро ухмыльнулся Габриэль на манер одного малознакомого ему человека, с которым у него была этой ночью короткая встреча на крыше. «Вполне возможно, это мой единомышленник. Так или иначе, его стоит найти». Грассо краем глаза заметил, что к нему что-то летит. Его ладонь приняла это в последний миг перед тем, как брошенное могло ударить его в плоскую грудь. Руфер разомкнул кулак и с удивлением увидел в руке ключи от джипа старшего лейтенанта. «Подожди меня в машине. У нас с тобой договоренность, если ты не забыл. Эдик, А ты остаешься дома и следишь за сестрой». Горностай-старший не дождался возражения от призрачного. Он сразу же исчез в глубине квартиры. Габи подкинул ключи в руке. «Спасибо», — повторил он девушке, еще раз поцеловал ту в щеку и исчез за дверью. Ванесса осталась на месте, удерживаемая младшим братом. В ее руке теперь лежало безмолвное послание призрачного Руфера старшему лейтенанту Горностаю.